Yasya prasadat bhagavat prasado Yasya prasadat nagati kutopi Dhyayum stupam stasya yasya sri sandham Mandi guru sri charana ravindam Ajanulambita bhujo kanakavadata Sankirtanai kapitarau kamalayataksa Vishambharau dijabharau yugadharmapalau Mandi jagat priyakarau karunavatarau Namastrikala satyaya jagannatha sutaya cha Savritaya saputraya sakalatraya di nama Vareha pida viramam drigamadatilakam kundalakranta gandam Panjaksam kambukantam smita subhagamukam svadurinnastubhinum Syamam Santam Trivangam Ravikaravasanam Hushitam Vajayantya Bandi Vrindavanastam Yuvati Satavritam Brahma Gopalavisam Tapta kanchana gaurangi radhi vrindavanishwari Vrishabhanu suti devi tang namami hari priye Mukam karuti vachalang pangung langhayati girim Jat kripa tamam vandi paramananda madhavam Vansha kalpatarubhascha kripa sindhubhya evacha Patitanang pavanibha vaisnavibha namo namaha Hari bhakti parajicha hari nama parana Durvitta va suvitta va tisanganittam namo namo Nama dharmaya mahate namo krishnaya vidhuse Brahmane vanamaskritta dharman vakshe sanatanan Narayanam namaskritta narancheva naruttamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayo Mudirayet Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Sri Jeva Gopal Bhatta Das Raghunath Echaya Gusair Kari Charana Vandan Jahaiti Vignana Savishta Puran Durgami Bhutimendaisas Kalatpada Gotirmahu Sakripa Justidanina Santa Santo Alambanam. Kaha se tri bhangatam Kaha se venugan, kaha se zamuna pulin, kaha raso vilas, kaha nitto gitahas, kaha prabhu madana mohan. Мы продолжаем Грантху. Шри Шри Гауранга Махапрабхур Ойканти Куруна Бхаджун прибежище Ауди Вайшнава Чари Вари, Парама Пуджапада, Кришна Дас Кавираджа Госвами, который является обителью милости Шри Гауранга Махапрабху, спасителя падших Кали-Юга, в его Шри Читан Чаритамрите, Мадья Лила, во второй главе. Здесь описывается сокровенная, глубинная лила Шри Чайтанья Махапрабху, Гамбира лила. Шриман Махапрабху. Джаганнат Мандире. Шри Шри Джаганнате Дарсане Джанна Гаман Куресен. Пришел в храм Джаганнатхи на Даршан. Погрузился в океан настроений. Утром он шел на Даршан Джаганнат, и он был в настроении Радхарани, которая попала на Курукшетру. Его лицо было мыто слезами. Различные чувства охватили его, и с храма он затем вернулся домой, в Гамбиру. Потом вернулся в Гамбиру, он сел на землю, начал писать ногтем на земле в настроении разлуки. Он являл в Гамбире свою лилу. Можно сказать, что он Випраламба Раса Аватар, потому что он такое, практически все время был погружен в разлуку с Шри Кришной. Это его разлука, она не уходила. Его жажда, его погруженность, его стремление, он не мог насладиться сладостью Шри Кришны в достаточной степени. Поэтому он всегда испытывал разлуку. Для садхаков это важный пример, важный урок. Те садхаки, которые следуют пути расы Вриндавана, они должны следовать этим настроениям в баджане. Шипад Балдевиде Пушин написал, что должно быть сердце исполнено жажды. Если у кого-то появляется привязанность к стопам Шри Кришны, это называется бхакти, жажда общения с Кришной. Если нет жажды в преданности, то есть должна быть жажда к Шри Кришне, это называется бхакти. Обязательно должна быть. Должна. Это устремленность, это к служению Кришне, это главное сокровище в Раджа Баджана. Когда же я обрету, стопы Радхи Кришны, уйдут мои страдания. Когда же обрету, когда я обрету их сокровища, сокровища их стоп, кто говорит, тогда этот грешник будет спасен. Нарутам Дас Такур очень смиренно говорит, когда обрету Раду Кришну, этот грешник будет спасен. Это настроение его, как огромная гора. Махапрабху, Гамбира Гауранга, он наслаждался этими настроениями, жаждой обрести стопы Шри Кришны. И мы вчера говорили о том, что Махапрабху произнес «Каха Раса Вилас». Мы говорили, расалили вчера. Махапрабху говорил, где Вриндаван, где этот сын Нандавы, где же его игра на флейте? Махапрабху взывает скорбно. Этот, общаясь с этим, Махапрабху в его сердце проявилась раса лила, когда он погрузился в разлуку с Нанданом, с Вриндаваном и с его флейта. Он увидел раса лилу в своем сердце. Мы говорили о значениях слова раса от расу. Когда происходит полное изумление вкусами, это называется раса, божественная раса, чинмая раса. Это есть пять видов расы. Есть главная раса, есть второстепенная раса. Есть шанта, дасья, сакья, ватсалья, мадхур. Это пять главных рас. Еще смех, изумление, страх, милосердие, слезы, беспокойство. Это второстепенные расы. Гопал Чампу. Во время игр в лесу, лесной раса лил, описывается, дается описание главных рас и второстепенных рас Джива Госвами. Кто-то говорит, что в Вриндаване нет шантарасы. Многие говорят. Говорят, потому что в шантарасе нет мамат. Но во Врадже у всех есть мамата. Но в Вриндаване есть животные. У них шантарас. Деревья, лианы, у них шантарас. Они любят Кришну. Но у них нет чувства обладания, у них нет мамата к нему. Они служат как могут. Растения, животные, птицы, лианы, они дают цветы. Ну, кто-то ему говорит, что они не служат, но они ведь служат. Все они служат в Вриндаване. Там есть все настроения. Госвамипад дает описание. Во время игр в лесу какая-то гопи. Она замирает как самадхи. Кришна рядом, но она становится как недвижим, это шантараса проявляется. То есть Баба говорит, что на самом деле животные, растения, они все служат Кришне. То есть нельзя назвать их расу, шантой, расой в обычном понимании. И вот у гопи может проявиться шантараса. Это гопи может оцепенеть или... Другой пример. Гопи, как сердце гопи переполняется Махабхавой, они желают служить Шри Кришне. Их служение, оно высшее служение в Враджи. Они это дасья, и значение — это према. это и вершина премы, это Махабхава. Где ж тут, какая ж тут дасья-раса, может быть? Это Мадхурираса. Гопи с Гопинатхом, они одна жизнь, их любовь нас объединяет их полностью. У них есть, то есть, когда гопи, то есть Джива Госвами, он объясняет, что все расы есть в Мадхурирасе. И Шанта есть, и Даси, они служат, и Сакья, дружба. Нет ближе их отношений. Их дружба еще ближе, чем даже дружба с друзьями. И что касается Ватсали, они... И в Ватсали раса тоже присутствует. Они заботятся о Кришне. Но главная раса — это Шингар раса. Раса лила. Это главная лила. Мы говорили ранее, когда Карнапур сказал, прямо раса — это главное, и Шингараса — это проявление прямо раса. Ну, то есть иногда Шингара, а главное — прямо проявление Шингара. Иногда говорят, что прямо главное, а Шингара — проявление прямо Мадхурираса. И Ачарьи говорят, что иногда... Здесь Шингара становится Анги. Или основа. Мадхури Рас — это основа. Во время Расалилы Кришна, он как сапфир, а гопи сияют, как золото. Они смеются от радости, смотря друг на друга. Изумление, как проявляется. То есть это вот второстепенные расы. Смех, радость или изумление. Гопи иногда видят, что это за животное, что за птица. Они изумляются, как будто никогда не видели. Это называется адбхут-рас, или рас изумления. Вира-рас дали, храбрость. Кришна иногда видит, ловит на себе их сладостные взгляды из их красноватых глаз. И так его стойкость перед этими взглядами — это храбрость, милость, где милосердие. Есть миллионы гопи. Гопи видят какой-то... Они относятся к лианам, как к своим подругам. Они могут обнять лиану и подумать, вот тебя затоптали всю. И они очень сочувствуют этой лиане. Какая-то гопи. Шмель может укусить. Там цветочный лес, там очень много шмелей. Если шмель кусает гопу, гопи, то гопи, она боится. И Кришна прогоняет этого шмеля, он сердится. Это раса сердитость. Кришна прогоняет этого шмеля. বলেন গোবিন্দ গোপীর মুখে Когда Кришна видит, описывает иногда, сравнивает лицо гопи с лотосом. Он держит лотос в руке и смотрит на лицо гопи и думает, как... Он думает, зачем называется раса пренебрежения, он думает, он держит лотос и смотрит на лицо гопи и думает, ну как это можно сравнить? И бросает цветок лотоса. Говорит, лицо гопи намного прекраснее. И гопи иногда боятся тоже. Шмелей или еще что-то. Это пять главных рас, семь второстепенно. И во время расы Виласа они все проявляются. Поэтому раса лил драгоценный камень всех лил, потому что одновременно все эти расы присутствуют, эти пять главных и семь второстепенных расы лили. Поэтому она очень привлекательная. Вчера мы говорили, сам Кришна изумляется этим расом. Более того, гопи раса лила это после многих дней разлуки, когда Удава Махашая приехал во Врадж, гопи ему сказали, о посланник царя, твой господин. Он там общается с мадхурскими женщинами. Он нас забыл, наверное. Как он мог забыть нас? Они теперь царицы окружают. Зачем ему пастухи и пастушки, которые живут в лесу? Мы ему не нужны теперь. Он нас пренебрег нами, забыл о нас. Но... Посланник Яду, мы хотим тебя спросить кое-что. Как забыл ли он Расалилу? Они говорят, он мог забыть нас, пастухов, пастушек, но мог ли он забыть Расалилу? Он что-нибудь говорил о Расалиле? Разве не говорил он тебе об этом? Ничего не говорил. Там нет такого полнолуния у вас в Мадхуре, как у нас. У нас он не будет там собирать всех девушек. Наверное, он вспоминает полнолуние Расалилу и своих гопи. Где Расалилу? Ну, посланник Яду. Есть там что-то подобное? Вспоминает ли он в своем сердце Расалилу? Спасибо. Это все это сладость соединяется лишь во Вриндаване. Это раса Пурнима, она только здесь, только во Врадже может быть. В тот день Вриндаван цвел, воды Ямуны журчали с различными цветами. Она стала от лунных лучей, стала светлая. Цветы распустились. Лес Вриндавана стал белый. Ямуна стала белой, когда танцевали гопи с Кришной. Они все были светлые, гопи, от карпура. все было, вот это Махараса Пурнима, весь лес Вриндавана был светлый. Когда все эти миллионы гопи, когда соединились все звон всех ножных колокольчиков, сколько было настроений в этих мелодиях. О, посланник царский, когда мы танцевали с Кришной, мы живем той расы. Муллен болчи ей жанно, же жара сей опурбо лилай Кришнер санге нети чинен. Когда мы танцевали с Кришной в той изумительной расе, когда мы погружены в ту расу лилу, там в той расе лили нету места разлуки. Асма видитно манагму кафакадати. Ага. Хираду. О, посланник царя. Эй, амади Бриндаван. Наш Вриндаван. Эй, Бриндаван, Кришна лила стхан. Это обитель Игры Шри Кришны. Эхане савар мухе мухе Кришна ката. Здесь все говорят только о Кришне. Все слушают о Кришне, говорят о Кришне. Кинту эй Кришна катхар мул стхан де Вриндаван. И главный источник Кришна катхи это Вриндаван. Здесь никогда не прервется Кришна катха. Но сейчас кто сейчас услышит катху здесь? Мы все, все плачут о разлуке. Здесь даже катхи сейчас нет. Ты приехал из других мест. Мы тебя спросим. Мы тебя теперь спрашиваем о Кришна катхе. Мы как попурошайки просим тебя, дай нам Кришна катху. Мы тебя спрашиваем. Здесь, хотя в Вриндаване Кришна катха никогда не прерывается, но из разлуки сейчас никто не произносит Кришна катхи. Все в разлуке плачут. И Махапрабху в этой Гамбира лиле это тысячи различных рас проявились в сердце Махапрабху. Когда он спал, вот он во сне увидел раса лилу ночью. Когда Гави, и он видел места и раса лилы сам с ней. Ванти лиле Кришнаская Раджгасвами Пад подробно описывает Гамбира лилу. Там много глав, посвященных раса лили и разлуки Махапрабху. Однажды Махапрабху отправился на берег океана. Махапрабху отправился на берег океана, увидел цветочный сад. Он подумал, что он в Вриндаване. Подумал, что здесь шмели. Он погрузился в прему. Он начал искать Кришну. Он погрузился в настроение в раджу. Когда Кришна ушел с Радхарани, с Тансараса, а рядом гопи были, они, Махапрабху переживал это. Он насладился Радха Бхавой, Гопи Бхавой. Вплоть до Манджари Бхавы, Махапрабху ей насладился. ভালো সব বৃক্ষলতাকে জিজ্ঞাসা করছে। গোপী они в поисках Кришны, они шли по лесу и спрашивали деревья, растения, где найти Кришну. Дженни парартха бхавака Jamuna upakula Sangsantu Krishna padamim rahitatmanayana Bitobi vitanki jigyasa kurchen. Они спрашивали: о деревья, о лианы, о цветы, подскажите, нам нет жизни без Говинды. У нас нет жизни. Говинда — наша жизнь, жизнь — наша жизнь. Без Него мы погибаем. Пожалуйста, подскажи, где Кришна. Вы его точно ведь видели? О, Бакул, о, Кадамба! Вы все помогите нам. Помогите, подскажите, где Кришна. Они потом думают: нет, не надо спрашивать у тех, кто мужскую природу имеет. Мы спросим у лиан. Они имеют женскую природу, они добрые, они нам подскажут. Вы точно видели ведь Кришну под деревом Кадамба? И Махапрабху увидел Кришну там во сне и потерял сознание, там, погрузившись в эту ливу. То есть он вот зашел в этот сад на берегу океана, и там он погрузился в лилу, увидел Кришну, потерял сознание, и все преданные собрались вокруг него. Они начали громко петь киртан, и Махапрабху постепенно пришел в чувство. И у него опять проявилась жажда обрести даршан Кришны. Он увидел эту обворожительную форму Кришны. Он похищает все умы и сердца. Его сияние изумительное, его сила велика. О, подруга, что мне делать? Кришна такой прекрасный. Мои глаза не могут жить дальше без его образа. Я погибаю без него. И мы уже говорили, что есть три состояния: внутреннее сознание, пограничное и внешнее сознание. Махапрабху испытывал, когда он был во внутреннем сознании, он Он получал даршан лил Кришны, как йог погружался в медитацию глубокую, видел эти лилы, увидел этот танец, его сердце было переполнено блаженства, когда он видел эти игры Шри Кришны. Это внутреннее сознание его. Он не знал. Преданные видели в его теле признаки сатвика бхавы, его слезы, дрожь. Они видели Махапрабху в таком сознании, не понимали. Он сейчас во внутреннем сознании обрел даршан игры Кришны. Когда он был в пограничном сознании, это между тем и внутренним, и внешним. И в этом состоянии он когда он был во внутреннем сознании, он наслаждался лиларасой. После этого он наслаждался этой расой, сладостью. Он переходил в пограничное сознание, Он чувствовал сильную нехватку той сладости, которую он видел во внутреннем сознании. Он, это самое тяжелое было, как бы он испытывал разлуку и скорбь. И далее внешнее сознание. Он погружался в разлуку: «О Кришна, где ты? О, где Вриндаван? Где, где этот Андан-Андан? Где его игра на флейте?» Это во внешнем сознании. Он погружался уже в явную разлуку. Это было очень тяжело для преданных видеть Махапрабху в такой разлуке. Он, где этот Кришна, играющий на флейте, очаровывающий все миры, и этот звук, который нектар, который пьют жители Враджа. Махапрабху в разлуке погружался в изумительную сладость Кришны, в памятование о ней и вот в этих в Антилиле описывается подробно эта лила. И также Махапрабху в обществе преданных наслаждался разными шлоками. Он слушал от преданных Раса-лила шлоки. И это Раса-лила проявлялось в его сердце благодаря этим шлокам. Он слушал однажды шлоки, слушал. Он услышал одну лилу, где описываются игры в воде. Кришна с гопи играл в водах. Махапрабху погрузился в эту лилу. Он увидел эту лилу, как полную луну плещется гопи Кришны в водах Ямуны. И Ямуна блестит, а Махапрабху увидел океан и подумал, что это Ямуна, потому что она тоже блестела. Но нет, он так не подумал. Он подумал, что это спурти Ямуны. Он получил спурти Ямуны знания. Махапрабху не принял океан за Ямуну. Он увидел спурти Ямуну, он видел Врадж в момент, когда у предника очень сильная жажда, стремленность, то он повсюду видит Врадж. У него, куда стремится его ум, само собой, Дхама проявляется перед ним, дает свой даршан. И когда он увидел океан, он увидел в нем Ямуну. Он принял его за океан. И в это время была ночь. А на океане были высокие волны, потому что в Пурниму самые высокие волны на океане. Видел. Он сошел с ума. Махапрабху подумал, что это Ямуна. Не просто подумал. Он увидел также, он видел Радхарани, Кришну и Гопи в этих водах. Он увидел спурти. Подумал, вот это сокровище. Я обрел это сокровище. Он потом это скрылось, это видение, и он погрузился в разлуку. Махапрабху смотрит на этот океан, который вздымается, опускается. Он то видел лилу, то скрывалось это видение. Он думал, я обрел сокровище, но потерял его. То есть увидел тогда. И все преданные были с ним. Они отправились его искать. То есть Махапрабху вот один ушел на берег океана, а преданные побеспокоились, куда он делся, не могли найти его. А они начали повсюду искать его в храме Джаганатхи, в Гамбире и так далее. Сарабхада Мадара пошел сюда, на берег океана. Все подумали, неужели Махапрабху завершил свои лилы и скрылся от нас навсегда? Он Сарабхада Мадара рядом увидел. Какой-то человек, который смеется, плачет, это рыбак с признаками экстаза на теле. И Сарабхада Мадара сказал, надо его спросить, он точно знает. Эй, рыбак, ты видел кого-нибудь? И рыбак ответил, о, господин, не ходите туда. Там никого нет. Там какой-то призрак. Ночью. Теперь я не знаю, что я увидел. Я тебе повторяю имя Нарисимхи без конца, поэтому я устоял перед ним. И сегодня этот дух, который я видел, он такой сильный. Я имя Нарисимхи повторял, а это его не отпугнуло. Вот Хакур, не ходи дальше. Я их кормились. Что мне теперь делать? Я, несомненно, умру. Если вы пойдете, то пропадете, если пойдете дальше. Я между жизнью и смертью. Тогда Сарабхада Мадара понял. Этот рыбак получил милость Махапрабху. Какой он был? Длинный он был. Руки длинные, шея длинная. Таких... Он какой-то стал очень большой и длинный. Этот призрак. Я упал. Я в воде его нашел. Я не знал, кто это. Я думал, это большая рыба. Я пытался вытащить. Я подумал, сегодня мне повезло, я поймаю большую рыбу. Я потянул его, и потом он... Я когда увидел его уже, вытащил его, я испугался. Когда я его коснулся, то я стал как сумасшедший. Он так вот повторял, так вот, гу-гу-гу-гу, рыбак. Сарабхада Мадара сказал, о, рыбак, где покажи, куда нам идти? Не беспокойся, мы справимся. А этот рыбак ему сказал, нет, теперь этот дух во мне. И тогда Сарабхада Мадара сказал, не волнуйся, я тебе помогу. Он взял и ударил его по щеке. Этот рыбак пришел в себя. И Сарабхада Мадара сказал, ну видишь, я тебе помог. Скажи, куда нам идти? И он сказал, и Сарабхада Мадара сказал, это никакой не призрак, это сам Шри Кришна Чайтанья Бхагаван. Ты его поймал в свою сеть, из воды ты его вытащил. Это Бхагаван Шри Кришна Чайтанья Дев. Он в таком состоянии от премы, такой большой стал. Ты очень удачлив. চলো দেখাও কোথায় তিনি, покажи где он, покажи нам. И он сказал, где видел. Но этот рыбак сказал, нет, я видел Махапрабху, но это совсем другая личность, это какой-то призрак, это не Махапрабху. Махапрабху я знаю. Но Сарупадвара сказал, это из-за премы с ним так произошло. Не бойся, пойдем с нами, ты убедишься. И рыбак их повел их дальше, и они нашли Махапрабху, который был без сознания. Часть на земле его тело, часть в воде, без сознания. Его сияющее тело преданные увидели. Они очистили его от песка, переодели его в сухую одежду. Отнесли его в сухое место, но они не пошли в Гамбию. Слишком далеко. Махапрабху такой длинный. Что оставалось им делать? Единственное средство, чтобы ему помочь, это на ухо ему воспевать имя Кришны и Кришна Катху. И начали петь и долго-долго повторяли святое имя. И имя Кришны пришло в сердце Махапрабху, и он тогда пробудился. Тогда он вернулся в чувства. И тогда пришел его тело приняло обычную форму. Все вокруг были преданы. И он спросил, где я? Как я попал сюда? Что это за место? Почему вы все рядом со мной собрались? Сегодня я был на Ямуне, и там Кришна играл с гопи в воде, а я стояла на берегу, держала одежды их, а я больше ничего не помню. Преданно сказал Прабху. Мы тебя потеряли, искали повсюду. Мы думали, что ты ушел уже от нас. И они рассказали всю эту историю с рыбаком. Сарупадвара сказал, Прабху, ты был очень счастлив там, в этой лиле с Кришной, но мы в разлуке с тобой чуть не умерли здесь в беспокойстве за тебя. После этого преданные пели стихи из Гита Говинды. Там описывается Васантарас, Джайдев. Преданные пели И когда Кришна скрылся, Махапрабху потерял сознание снова. А Махапрабху, когда он уже был на берегу, он видел лилу, что Кришна, когда скрылся в стан Сараса, и он пришел затем из себя и начал повсюду смотреть, где Кришна. Он был погружен в ту лилу, которая описывается в стихах Гита Говинды. Он начал в глубокой разлуке вспоминать о красоте Кришны, как он прекрасен, как он очаровывает всех женщин. Они все... Они живут надеждой. О, может быть, мы встретим его, может быть, не встретим его. Если я его встречу, о, я буду... Если нет, что же мне делать? О, очаровательный Господь Мадан Моган. Ты всех женщин очаровываешь всего мира. Они готовы стать своими служанками. Они полностью покорены тобой. А им не нужны никакая плата, никакие деньги. Они готовы служить. বিনিমূল্যে দেয় গন্ধ আর গন্ধ দিয়া করে অন্ধ নারী ঘর চাইতে পথ নাই পায়. От этого аромата сладости Шри Кришны они становятся как слепые, они теряются полностью. Кришна Кавираджа Госвами Вайпата описывает в этих стихах от Гамбира Лилу, как Махапрабху наслаждался тем, как гопи вкушали качество Шри Кришны через прикосновение, обоняние, зрение. И Махапрабху искал так Махапрабху наслаждался этими настроениями вместе с и преданные были рядом с он вот и во внутреннем сознании он видел эти лилы в пограничном он приходил в себя постепенно, и затем, когда он был во внешнем сознании, он уже погружался в разлуку и звал, где Мадана Моган? Словами Радхарани, словами ее разлуки он искал общество Шри Кришны. Он очаровывает весь мир и сам тоже зачарован. Когда Радхарани рядом с ним находится, тогда он очаровательнее миллионов купидонов. Его красота и сладость несравненны, они являются вершиной. Также он в очаровывающей всех форме находится во Вриндаване, как Мадана Мохан в обществе Радхарани, только когда с ней. Наш очень милостивый Парамаради Шрила Гуру Махарадж предвосхищение праздника его ухода в течение этих 9 дней мы немножко разобрали Гамбира Лилу Шри Чайтанья Махапрабху, очень радостное. Это сокровенное настроение разлуки. И эта лила имеет очень глубинное значение. Для у крошечной дживы нет разума понять это. Несмотря на это, Госвами, как они наслаждались этим, мы, принимая прибежище у их лотосных стоп, в некоторой степени можем насладиться этим. Это Кришна Катха. и лила раса киртан. Эти две вещи. Наш Парамарадья Гуру Махарадж, он был так погружен в это. Если кто-то видит сатвик Абхавы и хочет проверить это, я был свидетелем этих сатвик Абхавни. Он сидел, когда я слышал Кришна Катху, он как в медитацию погружался, в дхьяну, не двигаясь, не отвлекаясь. Например, в праздник Джановы, когда пели преданные, киртан был, Гошта Лила киртан. Во время этого киртана он начинался в 8 утра, некоторые ели что-то, и потом шли на киртан. Иногда до 4, до 5 часов вечера, с 8 утра. Это прямо вот с утра. 8 или 9 часов продолжался киртан. И непрерывно. Некоторые пили воду в это время. Но Махарадж, он сидел неподвижно. Такова Кришна, это Кришна Катха и Лила Киртан. Кришна, он был погружен полностью в них. Поскольку он слушал Харикатху или кипение, никакой необходимости в еде у него не было. Если во время катхи что-то он отмечал, то он потом приходил и говорил: это не совсем верно, вот так нужно этот момент объяснять. Он разъяснял какие-то философские моменты. Он всем даровал изумительный урок, пример. И благодаря служению ему, и благодаря служению вам, чтобы моя жизнь обрела успех, я мог допустить некоторые ошибки, вы, пожалуйста, исправьте это, дайте мне благословение, чтобы я продолжал служение. Сегодня вечером здесь будет Адивас, начало празднования с вечера. А завтра будет сутки Санкиртана, а послезавтра утром будет молитвенный киртан. И также с киртан разлуки с Гуру Махараджем. А потом все вместе пойдем на парикрам вокруг Радакунды, Шамакунды. И также после предложения Боги Ради Говинды здесь будет праздник Вайшнава Сева. Поэтому, пожалуйста, приходите на все, на всю эту программу праздничную. Я приглашаю вас. И послезавтра днем будет прасад. Будьте добры приходить. Я прошу вас всех. И наш праздник Харикатхи заканчивается на этом.